Последним этапом стало разрушение зиккурата, а точнее его недостроенной основы. Как только бывшая стройка была очищена от ларийцев, один из клонов закинул внутрь несколько техник вакуумной бомбы, подорвав несущие стены и заставляя их сложиться внутрь. На этом с присутствием серых в Симбаларе было покончено. Теперь сотни клонов и лоры ходили по столице Ларии, стараясь оказать помощь и лечение тем, кто пострадал от побоев и насилия. Всем солдатам положили 3 дня отдыху после изнурительного сражения, а вот их командирам отдыхать никто не давал, и они продолжали работать. Штаб все так же получал донесения, посыльные все так же продолжали бегать, а высшие чины все так же продолжали составлять планы. Именно в штаб Элора и направилась. Подойдя к столу, за которым сидели Криол, Шамшуддин и остальные высшие чины армии во главе с королем, она заметила новое лицо. Странный призрак колыхался, зависнув между Криолом и Шамшуддином. Девушка тут же нашла его филактерию. Это был явно какой-то кристалл. Структура филактерии четко просматривалась в верхнем ящике стола, стоявшем у выхода из зала. Девушка улыбнулась и вежливо поздоровалась со всеми. Повернувшись к призраку, она осмотрела его более внимательно. «Добрый вечер, меня зовут Элора», обратилась она к зависшему призраку. «Это о вас Криол говорил. Вы тот самый союзник из Серой Земли. Приятно познакомиться. Кто пустил это животное на заседание совета? Тивилдорм и так уже пошел на множество уступок с этими людьми. Одно то, что приходилось разговаривать с простецами, хоть и военачальниками, аристократами и даже королем, и то, что он не являлся первым и не командовал всей магической поддержкой и постоянная необходимость таскать за собой свой кристалл. Вот теперь еще какая-то странная зверушка прерывает их заседание». Он обратил внимание на уши и хвост, а аура у Элоры была почти всегда замаскирована. Его сильно раздражало, что какая-то девка вмешивается в разговор вышестоящих. Улыбка пропала с губ девушки. Не сводя внимательного взгляда с призрака, она произнесла: «Криол, ты из какой конюшни его извлек?» «Он сам пришел», — буркнул тот. Разозленный до нельзя Тивилдорм вытянул руки, и в Элору ударила молния, которая не сделала абсолютно ничего, просто впитавшись в тут же проявившийся щит. Элора молча вскинула руку, но не в сторону призрака, а в сторону ящика с заветным камнем. В обычном зрении не было никаких спецэффектов, но призрака затрясло, и он дико заорал от буквально разрывающей его суть боли. Это заклинание магов смерти использовалось как раз для таких целей, чтобы пытать призраков и духов. Частенько магам смерти было необходимо выбить из враждебно настроенного духа нужные сведения, либо принудить к подчинению. Именно для таких целей это заклинание подходило идеально. Подержав так несколько секунд, Элора убрала заклинание, и призрака отпустила. Его глаза выкатились, вся проекция тела колыхалась и мигала, потому что он не был способен достаточно сконцентрироваться на удержании своего образа в цельности. «Кто? Что?» — еле сумел выдавить из себя прохрипевший призрак. «Запомни, убогий, я кроме прочего еще и маг смерти. Будешь слишком наглым, я просто порабощу твою душу, которая заключена в этом камне», — Элора указала на стол, в ящике которого находился кристалл. «Либо просто развею». Настроение у нее было испорчено. Не то, чтобы оно и до этого было таким уж радужным. Эта постоянная война и убийство ей уже действительно надоели. В последнее время она стала замечать, что становится нервной и срывается все чаще. Так можно уподобиться Криолу, которого от сумасшествия отделяет лишь стальная воля. «Ладно, я чего сказать хотела. Симбаларь освобожден. Думаю, до завтра мои воины тени добьют последних серых там, и можно будет идти дальше. Но там же было больше 250 тысяч серых», — прохрипел пораженный король. «Нет, меньше. Серые не успели высадить свои десантные корабли. Примерно 100 тысяч погибло на море. Кроме столицы, серые успели расползтись по нескольким городам». В штабе повисла удивленная тишина. Такого быстрого разгрома огромной армии никто не ожидал. Первым очнулся от шока железный маршал. «Думаю, такой момент не стоит терять», — заявил Хобакин. «Как есть, не стоит. Следует быстро добить остатки единым кулаком», — махнул своим крюком тот. «Ладно, вы тут подумайте», — улыбнулась она, взмахнув хвостом, «а я пойду отдохну». На востоке алел рассвет, заставший Элору за медитацией. Девушка зависла над землей в позе лотоса, встречая первые лучи солнца. Ракуши и Лария праздновали победу. Наконец, Весь континент был освобожден от солдат серых, на это у объединенных сил ушло оставшиеся 3 недели. Элора слегка отстранилась от этой загонной охоты, оставив эту честь ракушским и ларийским войскам. Да, да, нашлись и такие. Остатки военных и командного состава Ларии со слезами на глазах встречали ракушских воинов. Лария и Ракуш в прошлом имели очень богатые и насыщенные событиями отношения. Да, содержалось в их совместной истории и несколько эпизодов, когда две эти страны воевали друг против друга, о чем несомненно помнил маршал Хобакин, однако столько же, если не более, эпизодов их совместных боев с другими королевствами и даже с дикими племенами мамонтоводов перекрывали эти постыдные страницы истории. Так чаще всего и бывает, живущие долгое время рядом близкие соседи не способны проходить друг мимо друга просто так. Иногда они ссорятся, иногда мирятся и выпивают вместе, но против серых захватчиков государства вновь объединились, вновь выступив единым фронтом. Участие Элоры в дальнейшей кампании ограничилось созданием порталов для провода войск. 3 архимагов было более чем достаточно, чтобы смести любое возможное сопротивление. Восшествие на престол Ларии принцессы Гвиньолы сопровождалось кучей протестов от оставшейся кучки аристократов. Чопорные графья и бароны долго пытались разъяснить Криолу, Шамшуддину и Элоре, что в конституции Ларии имеется особая статья, запрещающая незамужней деве взойти на трон. Нет, в принципе позиция ясна, и все упирается в законное наследование трона отпрысками королевы, а откуда они появятся, если она даже не замужем. Однако все 3 мага были как раз за скорейшее восхождение девицы на трон, и такие мелочи, как конституция, их особо не волновали. Принцесса есть, есть, она законная наследница, законная, все, чего вам еще надо, заявил Криол. Когда умудренные сединами ревнители традиций, оставшиеся после чисток серых, начали с пеной у рта в 4-й раз доказывать Криолу, что так сделать нельзя ни в коем случае просто потому, что нельзя, архимаг оскалился и предложил быстро завершить за серыми очень нужное деяние и до конца подчистить оставшихся аристократов, так сказать, для ровного счета, чтобы никто не ушел обиженным. Бросившие было взгляд на единственную девушку среди этих ненормальных магов тоже понимания не нашли. Она как раз с людоедской улыбкой перекатывала в руках потрескивающую шаровую молнию приличных размеров. Элоре было неясно, почему эта вдруг женщина, являющаяся законной принцессой, не может взойти на престол. После столь наглядной демонстрации был призван писарь, и конституцию переписали в самые кратчайшие сроки. Восхождение на трон Гвиньолы I завершилось грандиозным балом и подписанием ряда договоров о взаимных уступках и клятвах в вечной дружбе и преданности между Ракушем и Ларией. Казалось, король Белизны был даже рад сбросить со своих плеч этот сомнительный и хрупкий груз. Теперь это перестало быть его проблемой. Хоть Гвиньола и была неопытна в делах государственных, по советам мудрых людей наняла себе советников из людей попроще вместо именитых и титулованных аристократов. Да и где теперь найдешь этих титулованных и именитых с необходимым опытом? Именно их и их семьи серые казнили самыми первыми. Элора вдобавок провела со всеми новыми министрами ритуал магической клятвы, дабы защитить новую ларийскую королеву от предательства, казнократства и взяток, ну хотя бы на первое время. Гулкие шаги раздавались в зале особенно громко, хотя и было заметно, что идущий по коридору человек старался идти потише. Небольшие факелы, развешанные на стенах, ужасно чадили и давали мало света, но для колдуна это помехой не было. Войдя в огромную открытую залу, в которой стояли остальные, он начал оглядываться, всматриваясь в лица своих коллег. То, что они собирались делать, не делали до них никогда. Презренные недоучки, так их называли. Да, ни одного колдуна выше зеленого плаща в этом зале не было, но где все эти красные плащи? Где серые плащи? Где? А нету. Все кончились. Они так кичились своей мощью, но их раскатали, как блох, как презренных вшей. Загнали, как псов, и перебили, словно на охоте. Они бросили своих последователей, свою страну. Они были не готовы. Ну ничего, придется довершить начатое. Именно они сделают то, что не сумели их учителя и руководители. Огромный зал был забит людьми, 2 десятка из них стояли абсолютно отрешенно. Их лица были безучастны, а их разум, не здесь, опоенные специальным зельем ларийские крестьяне, те, кому предстояло стать кормом для демонов. Пентаграммы проверены, Ларс, спросил вошедший. «Мы же договорились, без имен», тут же прошипел второй мужчина, прикрытый капюшоном зеленого плаща. «Кого ты боишься?» – удивился тот. «Ведь здесь все свои. Неважно, всегда лучше перестраховаться», – ответил тот. Оглядев его долгим и внимательным взглядом, вошедший пожал плечами и тяжело вздохнул. «Ладно, так что, вы все проверили?» «Да, и по нескольку раз. Ну, ладно, ладно, тогда начинаем. Наши духовные учителя и вдохновители ждут нас». То, что оба нервничают, было хорошо заметно по более резким, дерганным движениям, по раздражению, проступающему через все мнимое величие, и по более громкому разговору и пафосным речам. Колдуны разошлись по смысловому рисунку, встав по краям, выхватив первого попавшегося пленника, уложили его в центр круга и, порезав вены на обеих руках, давая крови свободно стекать в канавки, образованные вырезанным на камне рисунком, затянули речитатив на наксотх. На удивление, призванные явились очень быстро. То, что творилось в Ленге сейчас, очень сильно ударило по всем архидемонам. Их мир после конверсии тьмы в чистый и яркий свет выжег львиную долю всех более мелких демонов и жителей глубин, а всех оставшихся в живых загнал в закрытые магическими щитами резервации. Таких было несколько, и замок Кадов был одной из самых больших. Находящийся там Йоксатхатх мог позволить себе закрыть большую территорию, отгородив архидемонов, однако ситуация исправляться не собиралась, лишь ухудшаясь, и все архидемоны страдали от одной простой, но очень жизненной причины. У них банально закончилась еда. Мелкие демоны и пищевые рабы были уничтожены самыми первыми, так как являлись самыми слабыми из всех, и теперь еда и души в замке практически иссякли. Хоть это и было весьма рискованно для демонов, соваться на неизвестный призыв, и в былые времена ни Лаласу, ни Пазузу никогда бы не отреагировали на такой вызов, но они были самыми низшими в иерархии господ, и что ни день, от их высших товарищей могло последовать приглашение на обед, с ними самими в роли главного блюда. Да и жрать им хотелось просто неимоверно. Вырвавшиеся демоны моментально бросились к законной добыче, а самой сочной добычей из всех для них были души магов, которые их и призвали. Среди демонов до сих пор ходила черная, как и весь остальной их юмор, шутка. Раз призвал, то заодно и покормишь. По залу начали разноситься вопли, шлепки мяса об стены и чавканье. Горе призыватели даже просьбу свою высказать не успели. Оголодавшие архидемоны накинулись на них с такой скоростью, что уничтожили 18 магов за секунды, после чего, сожрав все мясо, с урчанием набросились на сотни обычных людей. Насытившись, архидемоны пробили крышу, взлетев в небеса, и направились к столице Ларии. Сидящий в экзотическом шезлонге креол потянулся за пряным напитком, остатки которого так и прятались на кухне. Его он прикупил по случаю на одном из рынков и теперь готов был прикончить остатки. Рядом в таком же шезлонге валялся Шамшуддин, однако пил он, там-та-дам, кофе. Ну а что еще он мог пить? Маленький розовый брауни благодарил духов предков за созданный Иларей артефакт подачи бесконечного кофе. Все были рады этому благословенному кубику. Элора была рада, что смогла удружить веселому другу Креола, сам Креол был рад за своего друга, Хуберт был рад тому, что нет нужды больше носиться и готовить кофе каждую секунду, а сам Шамшуддин был просто на седьмом небе от радости, или на третьем. Ладно, это не важно. Важно то, что самого Шамшуддина вообще абсолютно все устраивало, а если бы этот небольшой кубик можно было вживить намертво в тело Маргула так, чтобы кофе само постоянно лилось ему прямо в глотку, он бы обязательно упросил Элору сделать это для него. Но тело Маргула эта штука вообще во многом парадоксальная и такого не позволяла, а потому он пользовался артефактом, творящим кофе, как и было задумано, лениво подтягивая любимый напиток через трубочку. Магическая волна, прорвавшаяся в этот мир, буквально вышвырнула отдыхающих магов из шезлонгов. В ту же секунду рядом проявился качающийся призрак Тивилдерма. «Что стряслось, Зиньиры?» – всполошился слуга, находившийся рядом. «Демоны. Кто-то призвал сюда демонов из Ленга», – удосужился ответить Креол. Выхватив посох и противодемоническую цепь, Креол бросился навстречу приближающимся ужасающим аурам. Шамшуддин и Тивилдерм полетели за ним, реакция в принципе нетипичная для обычных магов. «Обычно, когда кто-то призывает архидемонов из господ прямо у тебя под задницей, маги бегут от опасности, а не прямиком к ней. Призрак слишком далеко от своего кристалла улетать не мог, но далеко и не нужно было. В небе над столицей уже показались двое демонов ужасающего вида. В их головах пульсировало от боли и слабости, ведь печати, которыми великий Мардук сковал Лэнг, постоянно тянули их обратно, и чем дольше они находились вне его, тем сильнее проявлялись слабость, боль и дезориентация. Но голод гнал их дальше. Заметив огромные, сочные и насыщенные души магов, архидемоны надолго не задумывались. Заполучить такой лакомый кусочек им очень хотелось, и они камнем рухнули на головы архимагов. Яркий солнечный лучик постепенно подкрадывался к тихо сопящей в постели девушке. Очень медленно перебравшись на щеку, лучик заглянул в закрытый глаз. Лицо сморщилось, глаза распахнулись и заморгали от попавшего света. Элора сверилась с часами в ее симбенте. Она сладко потянулась и вскочила с кровати. Не спеша приняв душ, она оделась и пошла в гостиную. «Ваш чай, мэм», — проявился в гостиной розовый пушистик. «Спасибо, Хуберт», — приняла из его рук чашку девушка. Было довольно непривычно быть одной, однако это было гораздо приятнее, чем ситуация, возникшая и продолжавшаяся последние несколько недель. Плавно, из-под Вэль, ее дом начал превращаться в резиденцию короля и военный штаб в одном лице. Так как король и Криол постоянно что-то обсуждали, многие начали переползать по пятам за ним. Вначале пришли высшие армейские чины, ведь обсуждать военные построения без самих военных было бы нелогично, за ними прибежала челядь и всяческие аристократы, ну эти просто прибежали, потому что они, как грязь, которая налипает на каблуки, толку с них никакого, однако они старались постоянно вертеться на виду у короля. За ними начали забегать посыльные и курьеры. От венценосных особ, высших армейских чинов и их подчиненных уже стало некуда деваться. Дом у нее был хоть и не маленький, однако и дворцом он уж точно не был, и это было сделано намеренно, ведь Эль никогда не любила шум и толпы народа. Да и кому такое понравится? Нет, понятно, что гости могут приходить и иногда могут быть званые обеды, но, когда чей-то то ли ординарец, то ли посыльный, в шестой уже раз ворвался в ее спальню в момент переодевания и замер с тупой рожей посреди двери, ее терпение лопнуло, и посыльного воздушным кулаком вынесло в коридор. Элора спокойно оделась, спустилась и вежливо попросила подобрать себе более подходящее помещение для королевской резиденции вместо ее дома. Все это уложилось буквально в несколько фраз на ракушском матерном диалекте, зато всем было понятно. Неясно, что подумали вельможи, зато теперь она наслаждалась долгожданным покоем и сном. Перебазировав Коцебу на теплый, океанический берег, Элора могла наблюдать просто замечательный, успокаивающий вид из окна. Криол с Шамшуддином еще некоторое время бегали туда и обратно порталом, но потом им это надоело, и они без проблем получили комнаты в недавно восстановленном крыле дворца. В доме наступила долгожданная тишина, и Элора только теперь смогла понять, как же ей этого не хватало. Закончив завтрак, девушка решила поговорить с магами о завершении кампании в Лэнге. Ее заклинание уже должно было навести там полнейший разгром, а потому стоило разведать, что там сейчас происходит. Ёб, только и успела сказать Эль, начав падать при выходе из портала. То место, где был ее маяк, оказалось разбито в щебень и валялось теперь на земле. Тактический режим включился мгновенно. Заклинание левитации остановило падение, после чего Элора превратилась в крылатого ангела, выровнявшись и взлетев над землей. Южного крыла замка просто не было, оно перестало существовать. Тут и там были разбросаны камни, остатки лепнины, дверей и мебели. По развалинам бродили люди, собирая мусор и свозя его за город. Очень удивленная девушка смогла наконец сконцентрироваться и отыскать светящуюся пожаром ауру архимага. «А я смотрю, культурно отдыхать вы умеете», — удивленно оглядела она сидящих за столом людей. Криол и Шамшуддин сидели за столом с высшими чинами двух государств. «Опять, ты где была?» — спросил у нее Криол. «Не поняла, я что, вдруг стала твоей женой или подчиненной?» — поинтересовалась Элора, придавив Криола взглядом. «Что вообще тут произошло? Какие-то недоучки вызвали в этот мир Лаласу и Пазузу. Мне пришлось с ними драться», — стушевался он. «Судя по тому, что вы оба здесь, вы победили. А кстати, где этот противный призрак? Он в последнее время стал меня избегать. Нет его больше, развоплотился. Пазузу разворотил все южное крыло дворца, а заодно и тот самый стол, где находился кристалл, в которой он заключил свою душу, хотя до этого он сильно потрепал Лаласу, Креол безразлично пожал плечами. Хоть своих соратников он и ценил, но чужая смерть его особо не трогала. Все-таки архимаг-демонолог. А у вас как? Все в порядке. Начала она внимательно рассматривать ауры обоих магов. У нас все замечательно. С любовью погладил Креол свой посох, в котором до сих пор переливались сгустки тьмы. У меня теперь есть целая коллекция архидемонов. Улыбнулся тот, на что сидевший рядом Шамшутдин только закатил глаза и улыбнулся. «Кстати, спасибо тебе за твои щиты», — кивнул Креол. «Они очень пригодились». «Какие щиты?» — удивилась Филора. «Ах, ты имеешь в виду встроенный артефакт. А во, так, выходит, тебя истощили настолько, что он тебе понадобился. Что ты хотела, это были два архидемона. Два и сразу. Но вас же было трое». «Это да, и только это меня и спасло, а вот Тевилдарму так не повезло. Не то, чтобы Элора испытывала особо теплые чувства к желчному старику, который сходу ее оскорбил, но смерти ему она точно не желала. Жаль старичка, неплохой был маг», — грустно отозвалась девушка, хотя и заносчивый. «А ты не знаешь, его воскресить уже никак нельзя», — вскинулся Креол. «Да как? Что ты? Он ведь изначально не особо живой был». Он только свою душу смог задержать от перевоплощения, но раз ты уже попал на перевоплощение, я по опыту знаю, дальше уже только вперед. Энда, он бы пригодился, немного загрустил Креол. Кто ж спорит, но я чего пришла, думаю, они там, в Ленге, промариновались уже достаточно. Как думаете, может, стоит хотя бы посмотреть, что там у них происходит, может даже атаковать замок Кадов. А что, это идея? Креол начал загибать пальцы. «Ньерлат Хатипа мы убили, Ктулху и Хастур, мертвы, Лаларту, Лаласу и Пазузу, тоже. Среди сильных остались Филигар и Шапник Гурат, это не считая богов, ну и носящий желтую маску, естественно. Этот их всех там переживет». Сидя в своем доме, трое магов внимательно рассматривали происходящее сейчас в Ленге. Заклинание глаза перелетало между вершинами неизменно бурлящих вулканов. На этот раз в Ленге было светло, очень, очень светло. Все темные небеса превратились в одно большое, сияющее, переливающееся радугой небо, в котором теперь были заметны два громадных колеса или что-то их напоминающее. Странные, но невыразимо гигантские структуры заставляли магов замереть в шоке. Когда они с Креолом были тут впервые, выглядели эти две мегаструктуры как залитые кровью глаза, зато теперь, при ярком свете, было четко заметно, что структура имеет полностью искусственное происхождение. Древние, которые были очень продвинутой космической расой, способной построить в черном космосе искусственное сооружение размером в сотни тысяч километров, вызывали благоговейный трепет у всех. Заклинание уже отработало свое, и потому вся приходящая тьма была поглощена, а новая тьма, льющаяся прямо с небес, тут же замещалась на свет. Хоть в Ленге и стало светло, но теплее от этого там не стало. Снег все так же падал на землю, устланную ковром из костей. Замок Кадов являлся черной кляксой в сплошном свете. Огромный купол, накрывший весь замок, был хорошо заметен. «По норам попрятались», — заявил Креол, приглядываясь к творящемуся внутри. «А что им остается?» — удивился Шамшутдин. «А поближе можешь подойти?» — повернулся Креол к Элоре. «Можно попробовать». Элора скачком придвинула заклинание глаза к куполу. С внешней стороны никого не наблюдалось, да и кому бы понадобилось лезть наружу. Внешняя часть замка выглядела полностью заброшенной. Заклинание спокойно подошло к самому куполу, осматривая внешнюю часть с близкого расстояния. Элора выключила заклинание снаружи купола и включила его уже внутри, под ним. Основная часть строения выглядела сиротливо заброшенной. Громадные залы со странной геометрией, ходы и лазы казались абсолютно пустыми, хотя останки демонов валялись тут и там. «Может, они передохли все?» — спросил Креол. «Ага, а купол кто держит?» — глянула на него Элора. «Я не знаю точного устройства замка, но знаю, что его подземелья просто огромны. Мы можем блуждать тут месяцами», — заявил Шамшутдин. «Откуда знаешь?» — поинтересовался Креол. «А где, думаешь, меня держали все время, пока я был там?» — зло прошипел он. «В гигантской ловушке душ, находящийся где-то под замком. Спускаясь все ниже по тоннелям и переходам, маги замечали признаки недавнего присутствия разумных. Судя по оставленным следам, среди местных началась охота всех против всех. За неимением пищевых рабов и мелких демонов, сильные в самом буквальном смысле начали пожирать более слабых, и этот процесс, по всей видимости, подходил к концу. Из всех архидемонов остались лишь самые мощные, те, которые практически не нуждались в пище из-за накопленного потока бахьянь. Искать их по всему замку, уходящему под землю на километры, можно весьма долго, да даже если и найдешь, что делать с ними тогда. Элора обдумала решение этой проблемы и пришла к выводу, что всю систему ходов и сам замок можно банально подорвать и завалить. Для решения настолько глобальных проблем существовало много возможных подходов, однако ядерное оружие в мире Лэнга не сработает. Покопавшись в своей военной библиотеке, девушка обнаружила метод постройки сверхмощных торпед на антиматерии. Специальной техникой Эль создала пространственный карман, в котором условия и законы физики были обратными от тех, которые главенствовали в мире Лэнга, и этот карман накапливал в себе синтезированную массу антиводорода под давлением. Сам взрыватель являлся лишь маяком от входа в расширенное пространство, и при его уничтожении расширенное пространство мгновенно схлапывалось, смешивая материю и антиматерию, вызывая реакцию аннигиляции. Закачанные в подпространстве 10 грамм антиводорода приведут к сверхмощному взрыву. Начав реакцию синтеза, маги пошли спать. Результатом этого стал громадный кратер в 50 километров диаметром на месте бывшего замка Кадов и магическая волна, просигнализировавшая о смерти темного божества. Суровая и негостеприимная равнина в самом диком и невозможном месте. Испытательный полигон L725, Энг, или то, что от него осталось после сотен тысяч лет эксплуатации. L725, Энг, или просто Лэнг изначально был научным испытательным полигоном цивилизации древних для особо опасных проектов. Цивилизация древних оказалась просто невообразимой. Раса космических путешественников, четвероногих насекомых, покоривших многие галактики и даже многие вселенные. Их раса жила настолько долго, что эти цифры просто не укладывались в голове. Изначально этот мир строился как полигон для особо опасных экспериментов. Расположили его в прогоревшей вселенной, гораздо более старшей, чем все, что могла даже представить себе Элора. В триллионы триллионов триллионов триллионов раз старше. В этой вселенной подошла к концу активная фаза развития звезд. Когда топливо для термоядерных реакций закончилось, и звезды прогорели, большая часть из них превратилась в карлики. Шло время, и через миллиарды лет эти останки зомби-звезд превратились в свою очередь в черные карлики, настолько плотные, что в них могла существовать лишь вырожденная материя, но через триллионы лет имеющие массу, но не заряд протоны потеряли всю начальную энергию и испарились, после чего даже эта материя постепенно рассеялась и была поглощена сверхгигантскими черными дырами. Постепенно разрастаясь и сливаясь между собой, черные дыры поглощали целые галактики, сжирая все вещество, имеющее хоть какую-то массу, буквально разрывая трехмерное пространство-время, перемалывая четырехмерный континуум, словно в кофемолке, охлаждаясь до абсолютного нуля, погружая эту вселенную в полнейшую, первозданную тьму без единого просвета, ведь больше ни единой элементарной частицы, имеющей массу, тут существовать не могло, уходя в черные дыры. Проходили еще триллионы лет, и даже сами черные дыры постепенно истощались, схлапываясь в ту самую пресловутую темную материю, полностью развеиваясь, приводя всю систему в полнейшую тьму и равновесие. Тьму настолько плотную, даже само протовещество и эфир не могли удерживаться тут надолго, приводя систему в дисбаланс, который сама окружающая тьма пыталась устранить и вернуть всю физическую систему обратно к состоянию покоя. Когда древние прошли в эту вселенную и исследовали ее свойства, их старейшины решили построить здесь риск-лаборатории и испытательный полигон для особо опасных экспериментов. Все равно на всю вселенную ни грамма трехмерной материи не существовало. Даже если случится опасная авария, по их мнению, всю эту огромную исследовательскую станцию можно будет банально похоронить, бросив тут, и никому она здесь мешать не станет. Удерживающие суперконструкции построили прямо посредине абсолютной тьмы и пустоты, закрепив специальными якорями, и начались эксперименты. Сотни тысяч лет сюда свозились самые жуткие, самые опасные, самые невозможные образцы, начиная от генераторов дробномерного фрактально вложенного пространства, позволявшие незаметно перекраивать трехмерное пространство-время по желанию, заканчивая различными сверхопасными биологическими видами. Что и говорить, и Ктулху, и Йоксатхатх изначально появились здесь в чанах смесителей. Естественно, со временем древним понадобился помощник, дабы контролировать отделение и удержание всей огромной риск лаборатории Лэнг от падения в первородную тьму и изначальный хаос. Вот тогда и появился на свет проект Сняк, взяв на себя роль контролера много сотен тысяч лет назад, разумный фиолетовый газ, туман, способный принимать любую форму, а роль подсобных рабочих и лаборантов приняли на себя старцы, выведенные из неестественных осьминогов с одной удаленной планеты другой вселенной. Сняк занял свою позицию контроля безропотно. Его ведь потому так и называли. Хранитель врат хаоса. Сотни тысяч лет, тот исправно исполнял свои обязанности. Сотни тысяч лет он контролировал всю систему, ведь создатели вложили в него огромный запас прочности, но потом случилось невообразимое, раса древних обнаружила путь дальнейшего восхождения на следующую ступень эволюции абсолютно без тела. Вначале пропали сами древние, законсервировав и покинув риск лаборатории Лэнг. Затем старцы, которых продолжали получать из смесителей, что-то напутали, и все новые лаборанты-старцы получались полнейшими дегенератами, забывшими мудрость создателей, постепенно скатываясь в безумие. За этим случился прорыв в лабораториях новых биологических видов, откуда вырвались и Ктулху, и Хастур, и Йоксатхатх, а дальше пошло-поехало. Скатывание бывшей лаборатории в полный хаос и безумие так и продолжалось до тех пор, пока к ним в Лэнг не попал один архимаг, научивший их магии. Вот с этого момента и ведет свою разумную историю древний мир Лэнга. В свое время обитатели этого места захватывали и уничтожали многие миры, попадая туда при помощи порталов. Даже Земля в одно время была под их пятой, до тех пор, пока у одного скромного архидемона не родился первенец, которого назвали Энки, а его отцом был правитель Лэнга Азактот. У того в свою очередь родился сын по имени Мардук, который стал богом и, видя безумие архидемонов, сумел сколотить под своей рукой сотни архимагов, изгнав и запечатав демонов в Лэнге. После этого правитель Лэнга добровольно сложил с себя все полномочия и отдал управление Лэнгом другому, надев на свое лицо желтую маску, дабы его позора больше никто не видел. Некоторое время после смерти своего физического тела Элора думала вновь вселиться в кого-нибудь на земле и вернуться, но затем остановилась и задумалась, а к чему ей это? Там ее никто особо не ждал, постоянная битва и убийство ей надоели просто неимоверно, ничего особо ценного у нее там не осталось, и даже компьютер и управление Коцебу без ее присутствия развеется, и Элора решила идти в следующую жизнь. Кроме этого, поставленные цели были достигнуты, и Лэнг был обрушен в первозданную тьму и хаос. Сняк не обманул. Ему действительно уже надоело находиться в Лэнге. Древние исчезли, старцы обезумели, архидемонов больше нет, почти вся жизнь на этой громадной лаборатории размером с планету перестала существовать, ему больше нечего и не от кого хранить, хранитель врат больше не нужен. Он и сам уже давно хотел уйти, а тут подвернулась такая замечательная возможность. Да, он не обманул, действительно, не обманул, но не договорил, как и любой демон. Ох, и любят они это дело. Когда он сам отключил подпитку станции удержания, громадная гравитация и тьма космоса поглотила абсолютно все без остатка, включая и физическое тело Элоры. Никакая магическая защита не способна пересилить целую вселенную. Новая душа летела по реке душ. Бесконечный поток маленьких, разноцветных звездочек завораживал. Многие сновали из стороны в сторону, некоторые висели в пространстве без движения, увлекаемые потоком. Здесь было, как всегда, хорошо и спокойно. Предельно хорошо и предельно спокойно. Концепции расстояния и времени тут пропали, хоть душа и могла свободно здесь ориентироваться по выработанной привычке. Свободная душа присматривала для себя следующее перерождение, замечая то тут, то там мерцание звездочек различных миров. Некоторые миры были мертвыми, такие обычно выглядели темными или черными, другие были слишком живыми, разные цвета, разная насыщенность. Приближаясь к огонькам из астрала, можно было заметить и оценить общие очертания нового живого мира. Оценить, так сказать, общие перспективы. Душа искала для себя новое воплощение. Тихий магический мирок с хорошей природой и климатом. Так, чтобы сходу не пришлось превозмогать. Подойдя к одному миру, душа стала присматриваться. Рядом сновали другие души и духи астрального плана. Тут уж зевать не стоит.